сужайся!» — крикнул я. «К тебе на помощь спешит мумий-тролль! Слыханное ли дело, чтобы морры безнаказанно съедали кого хотят?» Вверху на склоне горы зашуршали камни. Охотничья песня морры смолкла. Теперь слышалось лишь тяжелое сопение все ближе, ближе. «Шагай в кастрюлю!» — крикнул я несчастному. Тот прыгнул прямо в кастрюлю, и она по самые ручки ушла в воду. Кто-то ощупью нашаривал в темноте мой хвост. Я отбрыкнулся. «Ха! Вот подвиг так подвиг! Беспримерное деяние!» Я пустился в историческое бегство к морскому оркестру, где меня в беспредельной тревоге ждали друзья. Спасенный был таки тяжеленник. Куда как тяжеленник! Я плыл изо всех сил, быстро вращая хвостом наподобие винта и ритмично колыхая животом. Словно мумий-ветер пролетел я над водой, вскарабкался на борт, бухнулся на палубу и вытряхнул спасенного из кастрюли, меж тем как морра, оставшись с носом, выла на берегу от голода и досады. Она таки не умела плавать. Но вот Фредриксон зажег керосиновую лампу, чтобы рассмотреть, кого я спас. Я глубоко убежден, что это была одна из самых неприятных минут моей бурной юности, ибо прямо передо мной на мокрой палубе сидел никто иной, как Хемульша. Тьфу, пропасть, как говаривали в те времена. Да, я спас Хемульшу. С испугу я поднял хвост под углом в 45 градусов, но тут же вспомнил, что я вольный независимый мумий-тролль, и беспечно сказал «Привет». Опля! Какой сюрприз! Никогда бы не поверил! «Не поверил чему?» — спросила Хемульша, выбирая из своего зонтика тушенку. «Что я спасу вас, тетушка!» — взволнованно сказал я. «То есть, что вы, тетушка, будете спасены мною? Интересно, получили ли вы, тетушка, мое прощальное письмо?» «Нашел себе тетушку!» — холодно ответствовала Хемульша. «И никакого письма я не получала. Ты, наверное, позабыл наклеить марку. Или написал не тот адрес. Или позабыл опустить письмо в ящик. Если только ты вообще умеешь писать». Она поправила на себе шляпу и милостиво добавила. «Плавать-то ты гораст». «Вы знакомы друг с другом?» — осторожно осведомился супротивка. «Нет», — отвечала Хемульша. «Я просто тетка той Хемульши». «Кто это заляпал студнем весь пол? Дайте мне тряпку. Вы, тот, что с ушами. Я подотру». Фредриксон, именно к нему она обращалась, выскочил вперед с пижамой супротивки, и тетка той Хемульши принялась драить палубу. «Я рассержена», — заявила она, «а в таких случаях единственное, что помогает, — это уборка». Мы молча стояли у нее за спиной. «Ведь говорил же я, что у меня предчувствие», — пробормотал, наконец, супротивка. Тут тетка той Хемульши повернула к нам свой противный нос и сказала, «Вон тот пусть помолчит, у него еще молоко на губах не обсохло. Вот и пусть пьет молоко, это полезно. Тогда у него не будет ни трясущихся лап, ни желтизны под носом, ни лысого хвоста». «Вам чудовищно повезло, что вы спасли меня. Уж теперь-то я наведу у вас порядок». «Пойду взгляну на барометр», — поспешно сказал Фредриксон и улизнул в штурманскую рубку, прихлопнув за собою дверь. Однако барометр в тихом ужасе упал на 40 делений и не смел подняться до тех пор, пока не приключилась история со сколотяпами. Но об этом потом. А пока что мы не имели никакой надежды избежать испытания, которого, я уверен, никто из нас не заслужил —